Маленькая леди не догадывалась. Да ей и не было интересно. Вон сколько более занимательных и чудесных вещей вокруг. В старинных красного дерева застекленных шкафах стояли всевозможные часы. Большие, маленькие, совсем простенькие на вид. И роскошный механизм, представляющий собой целые композиции. Особенно нравились Ларе вот эти, которые сейчас занимали отдельную полку. Циферблат, помещенный в центре золотого куста. А рядом молодой стройный охотник с колчаном на плечах, поглаживающий преднапряжавшуюся к его ногам собаку. Девочка даже влюбилась в маленького золотого охотника. Она назвала его Давид. Он напоминал ей статую работы Микеланджело, бронзовая копия, которая стояла в саду Сурейского имения. Пока Лару одолевали ностальгические воспоминания, мистер Уилсон внимательно изучал таинственный механизм. Чудесная вещица приковала к себе все его внимание и полностью завладела мыслями и чувствами. От волнения у старика начало першить в горле и зачесались руки. Откинув крышку с монограммой треугольника и всевидящего ока, мистер Уилсон долго всматривался в голубоватый циферблат, выполненный из неведомого металла. Он состоял из нескольких окружностей, испещренных непонятными иероглифами. Обе стрелки часов, если прибор и вправду был часами, были одинаковой величины. Что они отмеряли? Секунды, минуты, часы, сутки или годы, а может быть века или тысячелетия? Лара, задыхаясь, выдал из себя старик. Это уникальная вещь. Девушка нетерпеливо кивнула. Это она поняла сразу. Эта штука работает как часы, мистер Уилсон, и стала тикать сегодня ночью, когда начался великий парад планет. Кстати, вы заметили, что стрелки двигаются и вперед, и назад? Да, да, нетерпеливо перебил ее старик. Я вижу. Он зачем-то понюхал прибор. Затем, достав из ящика хрустальный пузырек, вытряхнул оттуда каплю жидкости зеленоватого цвета, прямо на изображение треугольника. Жидкость с шипением испарилась, в комнате запахло чем-то сладковатым и приторным. «Прекрасно! Прекрасно!» – удовлетворенно потер руки мистер Уилсон. «Что именно прекрасно?» – поинтересовалась девушка, завороженно следя за его манипуляциями. «Ничего не понимаю», – довольно захихикал старичок. «Ровным счетом ничего. Прекрасно!» Такие игрушки делал в прошлом веке молодой Фаберже. Но это, конечно, не же не Фаберже, но что-то очень старое, совсем старое. Кстати, посмотрите на них сзади. Уилсон перевернул прибор и поспешно кивнул. Заднюю стенку пудреницы украшали три выемки треугольной формы. Может быть, это ключ от чего-то? Торопил Лара. Да-да, весьма вероятно, пробормотал эксперт по часам. Необъяснимо прекрасная вещь. И он снова уставился на треугольник с всевидящим оком. Увидев, что именно привлекло внимание мистера Уилсона, мисс Крофт вспомнила. Отец рассказывал мне когда-то о волшебном треугольнике. Он говорил, что эта вещь дает своему владельцу возможность контролировать ход времени. Отец называл ее треугольником света. Вы когда-нибудь об этом слышали? Нет, нет, в свою очередь заторпел Уилсон. Легенды, предания, мифы, господи, у твоего отца всегда были какие-то идеи, предположения, гипотезы по разным предметам. Он, конечно же, был великим человеком, но... Старичок подбежал к небольшому шкафчику китайской работы, инкрустированному перламутром, и извлек оттуда пузатый графинчик. «Не желаешь портвейна, девочка моя?» – спросил он. «Отличный портвейн». «Нет, спасибо», – выдохнула девушка, наконец-то догадавшись, что за пятно украшало брюки отцовского друга. Уилсон налил рюмку густой красной жидкости и жадно глотнул. Затем снова налил, но на этот раз стал пить медленно, маленькими глоточками. Покончив со второй порцией, поморщился и внезапно жестко бросил. «Я не смогу помочь тебе, Лара, увы, ибо сия тайна великая есть». Поняв, что вопрос исчерпан, девушка, сдержанно попрощавшись, вышла. Старик проводил его взглядом, налил себе третью рюмку и подошел к окну. Он видел, как Лара оседлала своего Нортон Стритфайтера и, дав газу, умчалась прочь. Мистер Уилсон покачал головой и жадно проглотил темно-рубиновую влагу. Мисс Крофт вернулась домой как раз вовремя, чтобы стать свидетельницей очередной баталии между Брайсом и Хиллари. На сей раз предметом стычки стали музыкальные их вкусы. Как сумела понять Лара, Дворецкому не понравилось, что американец слишком громко включил концерт Металлики. «Что за какофония?» – возмущался он. Как может приличный молодой человек получать удовольствие от подобной галиматьи? «Сам ты галиматья», – орал ответ Брайс. «Твое собственное музыкальное образование можешь считать пещерным. Ну что ты слушаешь, троглодит? Моцарта, Бетховена, Чайковского, этого, Шнитке. И это ты называешь музыкой?» В ответ Хиллари поднял очи горе. «О, страшный век! Если вам нравится только современная музыка, сэр, то есть еще более приличные группы, например, Blackmore's Night». «Тягомоти на твои Blackmore», — отмахнулся несговорчивый компьютерщик. «Обработка старинных английских песен. Ничего оригинального». «Но позвольте, сэр!» Рука Хиллари угрожающе взметнулась. Щуплый Брайс на всякий случай поспешил выскочить и отодвинуться подальше. Однако вид, входящий в комнату леди Крофт, вернул дворецкую привычную хладнокровие и невозмутимость. «Добрый вечер, мэм. Как поездка?» – осмелюсь спросить. «Никак», – пожала плечами та. «Устала очень. Приготовить чай для леди?» «Если можно». Лара так устала, что даже не стала спорить. Хотя уже много лет предпочитала пить кофе вместо традиционного чая. «Леди будет ужинать?» «Спасибо», – отмахнулась девушка. «Не беспокойтесь, Хиллари. Я купила в Лондоне пиццу, сейчас закину в микроволновку. Только полоснусь с дороги». Дворецкий и Брайс молча переглянулись. На этот раз их взгляды оказались вполне солидарны. Леди собирается есть пиццу, купленную в супермаркете. Полный маздай. Только Лара задала СВЧ-печи нужный режим, как раздалась треть телефонного звонка. Девушка устало вздохнула и взяла трубку. «Алло!» «Лара!» – послышался хрипловатый царский голос. «Это мистер Уилсон. Понимаешь, дело в том, что я хорошенько все обдумал, навел справки. Есть один человек, который может тебе помочь. Я тебе дам его номер. Зовут его Манфред Пауэлл. Тебе стоит с ним встретиться». «Да, возможно», – почти не думая ответила девушка. «Большое спасибо. До свидания, Лара. Храни тебя Бог. И вы себя берегите, мистер Уилсон». Лара, преодолевая подступившую сонную одурь, попыталась было сосредоточиться и обдумать странный разговор. С чего бы это вдруг мистер Уилсон переменил решение и взялся ей помогать? Она сразу поняла, что старик не сказал ей все правды. Неприятно, но бывает. Однако почему сейчас? Хлоп. Что-то разорвалось совсем близко, прямо за ее спиной. Девушка обернулась, из микроволновки валил густой черный дым. «Дьявол!» – обозлилась она и бросилась к капризному механизму. Распахнула дверцу и достала то, что еще несколько минут назад было полуфабрикатом пиццы. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что чай придется пить пустым. Ну разве что с обезжиренным молоком. «Вот дьявол!» – вновь не выдержала Лара, мысленно возблагодарив Бога, что рядом нет Хиллари. Остатки пиццы полетели в мусорную корзину. Мистер Уилсон выпил очередную рюмку. Графин с портвейном опустел. Старик с сожалением посмотрел на него, покачивая головой, а затем неохотно перевел взгляд на стоящую перед ним на столе фотографию. На снимке были запечатлены два человека. Он сам и лорд Хеншлин Ричард Крофт, отец Лары. Оба улыбались, глядя в объектив. Старые верные друзья, готовые друг друга за огонь и воду. «Прости меня», – прошептал часовых дел мастер с отчаянием в голосе. «Прости». Глава 5. Вечеринка у Лары. Серебристый Астон Мартин с визгом промчался по узкой лондонской улице, затормозив возле огромного дома с пышными коринфскими колоннами. Неугомонный Хиллари так и пополнил автомобильный парк Крофт, не обновлявшийся со времен исчезновения лорда Хеншли Ричарда. Правда, посмотрев каталог, молодая леди остановилась именно на серебристом Астон Мартине DB7, категорически отказавшись от предполагавшейся дворецкой машины красного цвета. «Это так вызывающе», — подвела черту она. «И так вульгарно. К чему акцентировать постороннее внимание на своей персоне? Пусть в красный Элтон Джон ездит». Лара Крофт вышла на мокрый после недавнего дождя асфальт. Захлопнула дверцу. Стука почти не было слышно. Это хорошо. И поднялась по ступенькам, отметив про себя, что фронтон дома скорее под стать театру или музею. Причем театру провинциальному, а музею, ну, во всяком случае, не британскому, а какому-нибудь народному овцеводческому графству Эссекс. Неужели здесь обитает этот таинственный мистер Пауэлл? Наверняка какой-нибудь древний старичок с бородкой до пола, блюдущий пыльную коллекцию антиквариата на бесчисленных полках и проводящий последние дни за фолиантами и лупой. Именно такие ромалики обожают на досуге давать консультации и умиляться принесенным редким вещичкам. У входа была укреплена бронзовая рукоять звонка в виде грифона, по виду старинная и стоившая, надо полагать, довольно дорого. Лара пригляделась повнимательней. Новодел, конечно, однако неплохо. Дернула. Затем еще раз. После звонка, чуть слышного сквозь массивную тяжелую дверь, на пороге словно соткался из воздуха негр-привратник. Крепкий мужчина с физиономией бывшего борца или боксера, одетый в дорогой серый костюм. Девушка не повела и бровью, но внезапно поняла, что ее теорию о старичке и ромолике можно смело забыть. Не сказав ни слова, привратник пропустил Лару в дом и застыл у полуоткрытой двери. Такое впечатление, что грозный негр ждал, вышвырнуть ли гостю по первому велению, или же пропустить дальше, в охраняемую им дверь закрыть. Мисс Крофт слегка поежилась. Если так все начинается, то каков же будет финал? Из-за вазонов с пышными тропическими растениями появился молодой человек с длинными рыжими волосами, спадающими на воротник пиджака и плечи. Растянув губы улыбочкой, он картинно всплеснул руками. «Леди Крофт, мистер Пауэлл», уже ничему не удивляясь, Лара пожала протянутую руку и неожиданно ощутила, как она дрожит. Девушка окончательно сбилась с толку. «Это и есть Пауэлл, этот, с позволения сказать, молокосос, который почему-то ее испугался. Он похож скорее на завсегдатая ночных заведений для... Точно, заведений для мужчин, чем на известного археолога. А духи? Что за духи? Какой омерзительный сладкий том. Где он их взял? Что, на распродаже в секс-шопе?» «Нет», — поспешил рассеять ее сомнения странный молодой человек. «Я вообще-то товарищ по работе. Меня зовут Пимс. Мистер Пимс». Лара невольно усмехнулась. «Ну, конечно. Секретарь, надо полагать. Экий юз, но труслив и пахнет». «Мистер Пимс?» – переспросила она. Тот совсем смутился. «Ну, да, знаете». Пройдя мимо заики в следующую дверь, которую поторопился отворить еще один привратник, мужчина в заметно военной выправкой, Лара оказалась в огромном зале, построенном в оформленном псевдовосточном стиле. Девушка быстро осмотрелась. Ничего особенного, хотя претензий на миллион фунтов. Столики, диванчики, чеканочка, вазочки. Дешевка. Все это дешевка. Он что, новый русский, этот Пауэлл? Может быть, какого-нибудь Павлов? Народу в зале оказалось немало. Но точно как в музее в выходной день. Люди не иначе гости таинственного мистера Пауэлла. Прохаживались туда-сюда и о чем-то лениво переговаривались. В воздухе висел густой аромат благовоний, к которому примешивался легко угадываемый запах гашиша. Лара прикинула и решила, что это все же не народный овцеводческий музей, а скорее Хусейнова в бане в Дамаске. Между тем незамеченный Лара человек на балконе тихо сказал Ларингфон: «Она здесь». Девушка тем временем двигалась дальше, а рядом, словно пудель, на прогулке. Робко семенил догнавший ее Пимс. «Да, любопытное местечко», — продолжала свой беспощадный анализ мисс Крофт. «Претензии-то, претензии. Я не удивлюсь, если здесь устраиваются оргии в духе Калигулы. Или хотя бы фильмов этого урода, Тинта Браса, если здешний хозяин мало знаком с древнеримской историей. «Извините, а чем мистер Паул занимается?» – не выдержала она. «Он адвокат», – поспешил сообщить Пимс, потирая руки так нервно, словно Паул был здесь по меньшей мере распространителем наркотиков в начальных школах, а Лара – агентом ФБР. Смотреть на этого парня было смешно. Но, в общем, у него бывают всевозможные деловые встречи. Дела, знаете ли. Он, можно сказать, получает удовольствие от работы. Мистер Паул вообще большой аматор всяческих удовольствий. Из-за этого путанного объяснения можно было понять одно. Никакой этот Паул не адвокат. Хотя это можно было понять, уже только взглянув на дом. Интересно, куда смотрит британская налоговая служба? Как по Суррее шастать, так все готовы. «Понимаю», – не дрогнув лицом, кивнула Лара. «А разве это не очевидно, леди Крофт?» – послышался нелишенный приятности голос. И девушка увидела подходящего к ним человека. «Манфред Пауэлл к вашим услугам. Я так понимаю, что вы разбираетесь в древностях». «Я скорее писатель», – сдержанно ответила девушка. «Путешествую. Немного пишу для журналов». А вот и Пауэлл. Вовсе не старичок. Без бороды. И очень-очень опасен, видно с первого взгляда. И похож он на змею. Человека-змею из старинного цирка уродов. Хотя, конечно, смазлив. Этакий провинциальный красавчик. Женщины из тех, что поглупее, таких любят. «Да?» – лениво удивился смазливый. «А мистер Уилсон мне сказал, что вы потрясающий археолог. Прошу вас». Лара поблагодарила хозяина кивком головы и села на мягкий диванчик, рассуждая, что может означать термин «потрясающий археолог». Что, интересно, археологи могут потрясать? Они же не саперы. Походя, она отметила, что, преданно смотревший в глазу боссу, Пимс почти сразу же исчез, а проходившие мимо пары и компании не обращали на них никакого внимания. «Ваш отец тоже был археологом?» – гнул свою Пауэлл. «Любителем», стараясь оставаться спокойно, согласилась девушка. «Своей экспедиции у него не было. Вы правы, мистер Уилсон знал его. Они были большими друзьями. Для меня было большой честью, когда я встретился с лордом Хеншингли в Венеции», торжественно провозгласил Пауэлл. «И мне было очень жаль, очень тяжело слышать о его смерти». Лара отвела взгляд. «Похоже, этот тип говорит искренне. Может, он действительно знал отца? Внешность порой такая обманчива. И вся эта змеиная кожа может скрывать хорошего и умного человека. Да и мистер Уилсон вряд ли направил бы ее к какому-нибудь подлецу или проходимцу. Но что, если Пауэлл просто-напросто отличный актер? Что-то здесь не так. Не так. Но раз уж она сюда попала...» Лара порылась в сумочке и, вынув пачку фотографий, протянула ее Пауэллу. «Это часы, о которых я говорила». «Да, очень интересно», — совершенно равнодушным голосом проговорил Пауэлл, после чего извлек из внутреннего кармана дорогую лупу и принялся рассматривать фотографию. Делал он это небрежно, слегка скользя глазами. Девушка невольно обиделась. Человек-змея между тем легко качнул фотографии на ладони, покачав головой. «Очень жаль, что вы принесли только фотографии. Тем не менее, это просто потрясающе. Вы сказали, что они начали тикать. Когда? Позавчера?» «Да, позавчера». Пауэлл сел поудобнее, чтобы свет лучше падал на фотографии. Теперь он глядел на них иначе, цепко, не отрывая взгляда. Змеиного взгляда. «А мне сказали, что вы адвокат», — наивно улыбнулась Лара. Пауэлл вскинул черные брови. «Да». «Да что?» — в очередной раз удивилась девушка. «Да, адвокат. Или да, сказали. А изучение часов — это ваше хобби?» «Это скорее наваждение». Тонкие змеиные губы слегка улыбнулись. «На самом деле это моя специализация. Особенно по тикающим часам. Я ведь, мисс Крофт, занимаюсь, среди прочего, торговлей антиквариатом. Так что работа обязывает. Но происхождение ваших часов просто вводит меня в недоумение. Я никогда не видел ничего более прекрасного». «Интересно, а что в них прекрасного?» Лара уже устала удивляться. «Ну, тикают себе и тикают. И о чем бы я к тому же так мало знал?» Мое неведение просто восхищает меня. Последние слова странный адвокат не проговорил, а пропел. Мое неведение просто восхищает меня, не выдержал Брайс, выслушав рассказ Лары. Компьютерный гений сидел в своем любимом кресле, привычно задрав ноги на пульт. Вокруг перемигивались лампочки мониторов. «Мое неведение просто удивляет меня», — повторил он, скорчив рожу. «Да он просто мудак, Лара». Девушка, перебиравшая пластиковые папки в большом металлическом ящике, не стала с этим спорить. «Во всяком случае, с претензиями. Кстати, твое неведение, Брайс, меня тоже всегда восхищало. Но в данном случае первая констатация не совсем верна. Он-то как раз не в неведении, нет?» Поднял левую бровь Брайс. «Нет», — отрезал Лара. «Он врет, этот Пауэлл». Ночь опустилась на Крофт-Меннер, дождливая и грозовая. Потоки воды лупили по крыше и окнам. Раскаты грома спешили за белыми молниями, рассекающими небосвод. Холодная вспышка, глухой раскат. Погода неистовала, словно стремясь разнести на мелкие обломки древние стены поместья, превратив его в очередной археологический памятник. Мелкие обломки. Сколько их повидал Лара за свои 27 лет? Остатки римских цитаделей и домов городской знати. Маленький невзрачный осколок Бальзамария и гигантская боковина греческого Пифоса. Лара задумчиво перебирала в памяти все эти воспоминания, играя с ними, как ребенок играется с дорогой красивой игрушкой. Старой, любимой игрушкой. День измотал и лишил сил. Мистер Пауэлл был отвратен. Скользкая, холодная змея. И очень опасная змея. Лживая змея. А его коллега Пимс. Об этой амёбе, преданно заглядывающей в глаза своему хозяину, не хотелось даже вспоминать. А как загорелись глаза этого змееподобного, когда она выложила на стол фотографии часов? И он еще имел наглость заявлять, что ничего о них не знает. Каков наглец. Даже не наглец, а хуже. Это враг. Лара устало провела ладони о лицо. Хватит. Так больше продолжаться не может. Она должна расслабиться. Причем именно расслабиться, а не изматывать себя тренировками. Да и поздновато уже для тренировок. Лара задумчиво прошлась по пустому полутемному холлу. И оказалась около проигрывателя. Да, расслабиться. Алмазная игла опустилась на пластинку, и тихая мягкая музыка, до странного гармонично сочетающаяся с раскатами грома, наполнила дом. Девушка не спеша поднялась по лестнице, ведущей на второй этаж, и внезапно поняла, чего ей хотелось весь этот долгий вечер. Ну, конечно же, что может лучше, чем полет? Парить под музыку, забыв обо всем. Парить – это очень просто. Все уже наготове. Два резиновых корда, сходящихся на широком кожаном поясе, закрепленных на мощных крюках, вмонтированных в потолок и только ждут своего момента, когда леди соизволит ими воспользоваться. Полетели. Недолго думая, хозяйка Крофт-Меннер надела на себя пояс и уже была готова пуститься в полет, когда на балконе, опоясывающем зал на уровне второго этажа, появился Хиллари. Абсолютно безупречный Хиллари. Даже сейчас он на посту. Если хозяйка изволит развлекаться, значит, он должен быть рядом. Нельзя оставлять леди без присмотра. Леди что-нибудь нужно? Учтиво поинтересовался дворецкий. Лара улыбнулась. Ничего, спасибо, Хиллари. Только не задерживайтесь допоздна, мэм, наставительно заметил тот. Девушка кротко улыбнулась. Не буду. Лара стояла зажмурившись на верхней ступени лестницы, ведущей на второй этаж в ее комнаты. Сейчас, сейчас. Почему-то в первый миг всегда страшно. Может, так и должно быть? Сначала страх, а потом? И она с силой оттолкнулась и взмыла к самому потолку, чтобы потом по плавной дуге спуститься к самому полу и вновь взмыть вверх, не забыв по пути сделать сальто. Лечу. Черный гром, белый огонь. Музыка ярким диссонансом вплетается в природное буйство. Лечу. Рой Брайс, тоже изрядно уставший за день, наконец-то смог оттянуться по полной схеме. Не тебе идиотских часов, которые почему-то начинают тикать именно тогда, когда больше всего хочется спать. не забота о несчастном роботе, которого Лара скоро превратит в груду металлолома. Ведь Глок оружие серьезное, из пневмопистолета лупило бы, что ли. Компьютерщик, он и в Англии компьютерщик. Если у него техника, то самая рулезная техника в мире. Если же он слушает музыку, то не какой-нибудь отстой, а реального Ван Халена. Если уж он слушает музыку и на дворе творится черт знает что, то слушает ее в крутых наушниках, а не насилует свои уши, пытаясь угадать, какие звуки издают колонки сквозь раскаты грома. Итак, Брайс надел наушники, вывел на монитор мнемоники от прослушивания музыки и кайфовал по полной. Рулис. Однако накопившиеся за день впечатления все еще не отпускали. Часы. Тикают. Да какие часы могут быть в 5 часов утра? Только лег поспать? Только начал сниться самый приятный в мире сон. Билл Гейтс, идущий в лохмотьях по улице, с протянутой рукой. И все педали давно переведены под Linux. И тут вставай, давай, разбирайся. 100 вирусов в бут-сектор. А еще говорят, добрая старая Англия. Традиции. Чай в 5 вечера. Психи они здесь. Хуже наших. Постепенно парень начал успокаиваться. Хватит. Хватит. Сегодня он будет слушать музыку. Классную музыку. Не какой-то там сакс или там какой-то юту, который эта гордячка слушает. Чуть позже курнет травки. 2-3 затяжки, не больше. И уляжется спать прямо в наушниках, чтобы никто не смог ему устроить изучение каких-то невесть откуда взявшихся часов. В общем, Рулис. Черный гром, белый огонь. Люди с автоматами бегут, не разбирая дороги. Прямо по лужам, к спящему во тьму дому. Их много. Взвод, может быть, 2. Черные маски скрывают лица, черная униформа, вороненные стволы. Раскаты грома их не пугают, а на молнии они и вовсе не обращают внимания. Резкий голос по рации. «Ждите моей команды!» Движение не прекращается, но становится менее заметным. Люди в черном притаились и готовятся. Всем занять свои места. Видно, что они не новички. Быстрые, четкие, слаженные действия, уверенные движения. Первый на позиции, второй на позиции. Эфир заполняется краткими быстрыми ответами. Им не помеха раската грома, треск атмосферного электричества в наушниках. Третий. Двое уже трейлера Брайса. Рядом прислоненный к стене дома садовый инвентарь. Мотыга идеально подходит для того, чтобы заблокировать дверь. Первый нейтрализован. Люди в черных формах замерли. Каждый знает, что ему делать, и теперь просто ждет приказа. Начали. Наушники взрыкивают. Бойцы устремляются к дому. Черный гром, белый огонь. Ласкающий слух музыка, раскаты грозы. Взлет. Снова, снова. Лара, закрыв глаза, парит в воздухе. Какое это блаженство. Ни о чем не думать и забыть обо всем. О змееподобном Пауэлле, о внезапно начинающих тикать часах. Забыть обо всем. Только музыка и полет. Лечу. Черный гром. Белый огонь. Грохот разбитых стекол. Штурмовые веревки сброшены вниз. Лара открыла глаза. Что это? Осколок оконного стекла упал на проигрыватель. Музыка оборвалась. Холодные струи дождя и завывания ветра ворвались в холл. Такой уютный и родной холл, в котором проведен не один десяток вечеров, где так легко парить под потолком. Все сразу становится мрачным и неприветливым, чужим. Освещение погасло, только вспышки молнии озаряют искореженное помещение. По штурмовым веревкам спускаются люди в масках. Что у них с лицами? Дьявол. Приборы ночного видения. Ноктовизоры. Леди Крофт заметила, не веря своим глазам, не веря своим ушам, не веря ничему. Что такое? Откуда эти люди? Это что, дурной сон или компьютерная игра, а может быть явь? А те, что в масках, уже в доме, совсем близко. Лара встряхнулась, выходя из оцепенения. Все потом. Сейчас ситуация ноль. Люстра. Девушка сжалась в комок. И тут же ее сильное тело распрямилось стальной пружиной. В следующий миг она уже в старинной люстре. Отсюда видно лучше. Почти все. Недоумение сгинуло, сменившись холодной яростью. Враги в доме. В ее родном доме. В родовом гнезде Крофтов. Но я вам сейчас. Ситуация ноль, леди Крофт. Итак. Где-то в глубине дома взвыла сирена. Сработал детектор движения. Значит, прямо сейчас тяжелые двери из пуленепробиваемого стекла закрыли. Часы. Ключ от посторонних. Отлично.